Мама гордится тем, какой я сильный, а Лили и Джо, наоборот, боятся, ты слишком добр и открыт для удара. Нет одной правды, истина многомерна. Фашизм Муссолини начался с того, что от любого человека директивно требовали однозначного ответа на любой вопрос. А разве так возможно? Это сделка, внутренний торг. Кого ты больше любишь, маму или папу? Интересно, кто из раповских борцов за чистоту идеи нашептывает в Кремле про мою желтую кофту, страсть к железке, пощечину общественному вкусу? Царь не имеет права подпускать того, на ком есть пятна. Бедный русский владыка, даже на солнце есть пятна. А если уехать в Грузию? Подумал он, на какое-то мгновение ощутив себя пловцом, выбившимся из сил. Ах, любимая моя, Сокартвелла, нежная страна, гордый народ, зачем я так редко приезжал к тебе? Он никогда не мог забыть, как Шенгелай, весело рассказывая, как он снимает свою фильму с головоломными трюками, взбросил свое тело гимнаста на перила моста через Куру, выжал стойку и замер, услыхав крик на то Вачнадзе, она закричала, будто раненая чайка. Только грузинки так плачут по-любимому. Маяковский невольно вспомнил, как он сам сделался пустым и ватно-бестелесным, когда 13 лет назад нажал на спусковой крючок револьвера, но лязгнула осечка. И совсем другим было лицо Шенгелая, когда он, приехав на Лубянку 2 года назад, сказал: «Владимир Владимирович, у Ламинадзе есть друзья в Кремле. Вас выпустят за границу, идите и оформляйтесь в ассоциацию писателей, туда же звонили». Шенгелая смущался этих слов. «Грузин должен помочь другу так, чтобы тот не обиделся, ведь помогают только слабым». А теперь Ламинадзе стал ублюдком, так вроде бы про него сказали. «За что?» Только потому, что он противится расстрелу НЭПа? Но ведь не один он, миллионы этому противятся. Маяковский открыл новую пачку герцеговины «Флор», достал папиросу, размял ее в плоских пальцах. Но закуривать не стал, не уследив за собой, повторил вслух: «Противится?» Нет, все кончено, противились. А раньше-то я бормотал только, когда сочинял стихи, подумал он. Все, конец работе. Он резко обернулся, словно бы испугавшись чего-то. Вспомнил, как ощутил безотчетный ужас, когда ему кричали из зала: «Убирайтесь с вашим левом на запад! Там ваше место, а не на ниве русского искусства!» Он тогда в ярости закричал, что товарищ Бурлюк в Америке выпустил альбом к 10-летию октября с портретом Ленина на обложке. Кто-то засмеялся: «Он рисовать не умеет, маляр!» Я тогда впервые дрогнул перед их затаенной, невидимой злобой, подумал Маяковский. «Они умеют таиться, боятся открытой схватки». Рабская привычка молчать сделалась их стратегией замалчивания. Все, что в чужие, им как бы исчезает, растворяется, постепенно заменяется другим. Живой еще ты начинаешь ощущать свою холодную ненужность людям. Заседание руководства РАПа проходило на Никольской. Секретарь Зиночка сосредоточенно стригла ногти. Ручки у нее были аккуратные, но какие-то птичьи, чересчур маленькие. В семье такие женщины обычно становятся деспотами, подумал Маяковский. Впрочем, у Александра Македонского тоже были женские руки. «Что случилось, Зинули?» — спросил он. «Зачем меня зазывали в ковчег?» «Товарищи Авербах и Ермилов просили непременно разыскать вас». Маяковский прислушался к словам оратора. Дверь в кабинете начальства была давно не ремонтированной, пошла щелями. За Маяковским тащится шлейф футуризма и разнузного слефа. Приспособленец! В своих стихах он славил тех, кого мы ныне разоблачили, как оппортунистов. Если раб уговорился считать основоположниками пролетарской поэзии Курочкина и Беранже, будем стоять на этом до конца. Рифмованная политика трескучей агитки нам чужда. А Бабель? Товарищ Авербах прав, утверждая, что так называемое творчество Исаака Бабеля, попавшего в литературу с новаторской лопатой Лефа, есть не что иное, как смакование темного бунта, клевета на русский революционный процесс. Ах, Илья Ефимович... Илья Ефимович детский в своих ломких движениях Репин, как же он был добр ко мне. Не поддавайтесь тем, кто корит вас беспочвенным новаторством. Будьте. Я вашей поэзией восторгаюсь. Вы завербовали читателя, вам теперь шавки из критических подворотен не страшны. Голос нового оратора был визгливым. Поставим заслон буржуйским тенденциям. Гнать из страны концессионных бандитов. Все возвращается на круги своя. Революционные мещане... из мужиковствующих также кидались на Ленина, когда тот ввел НЭП, предательство революции, сдача позиций, разбазаривание русских земель под иностранные концессии, повторение столыпинских фермеров. Маяковский внезапно вспомнил душный июньский вечер в берлинской кнайпе. Изможденное, с запавшими щеками лицо Ходосевича, курившего одну сигарету за другой, белобрысого немца, что-то яростно втолковывавшего соседям по столику, Маяковский попросил перевести. «Доказывает, что он истинный немец в седьмом колене», — раздраженно ответил Ходосевич. «Это здесь очень важно? Он, видимо, симпатизирует Гитлеру, тот прежде всего требует чистоты расы. Но ведь над ним потешаются. Союз русского народа, помните? Он тоже был занят вычислением колен, истинной крови своих членов. Дикость! Но сколько же народа ей поддалось, Маяковский? Горестно на мир глядеть, не близорукими глазами». А в зале страсти накалялись. «У меня реплика», — сказал критик Ермилов. «Я заново полистал «Хорошо», написанную в разгар НЭПа. В полях деревеньки, в деревнях крестьяне, бороды веники, сидят папаши, каждый хитр. Землю попашет, попишет стихи, что не хутор, от ранних утр работа люба. Сеют, пекут мне хлеба, доят, пашут, ловят рыбицу, республика наша строится, дыбится». «Пастораль! А где ж классовое расслоение? Его и в помине нет у Маяковского. Ему была люба бухаринская идиллия. Или окна разинув, стоят магазины, в окнах продукты, вина, фрукты, от мухи сия, сыры не защижены, лампы сияют, цены снижены. Стала опираться моя кооперация». А что пишет Маяковский сегодня? «Уважаемые товарищи потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем говне, наших дней изучая потемки, вы, возможно, спросите и обо мне. Если наш сегодняшний день кажется Маяковскому окаменевшим говном, а борьба против мужицкого обогащения видится потемками, будущие поколения о нем не спросят. Вдумайтесь в строки, написанные сегодня, в наши дни, о нас с вами. Неважная честь, чтобы из этаких роз мои изваяния высились по скверам, где харкает туберкулез, где, блядь, с хулиганом и сифилис. И мне агитпроп в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас. Доходнее оно и прелестней, но я себя смирял, становясь на горло собственной песни». Маяковский, ничтоже сумняшися, при жизни ставит себе изваяние на скверах новостроек, заполненных проститутками и хулиганами. Да где он видел такое? Почему ему сходит с рук чудовищная клевета на наш прекрасный светлый день? «А что обо мне наговорят, когда я уйду? Любимая жена друга, красивая Вероника в поклоне на авансцене, законная супруга Яншина. Таня, белая эмиграция, ныне жена барона и нежность красного агитатора. Но ведь и это правда. Обидно, если напишут «запутался», а могут. У нас умеют танцевать на крышке гроба. «Ну так останься», — взмолился в нем маленький мальчик с губами негритянского трубача и глазами олененка. «Ты волен, только ты. Никто же не знает о письме, которое жжет твою грудь. Никто. Значит, я никто? Или мне все можно? Единственное, в чем человек свободен, так это в решении, принятом наедине с самим собою. Ты — слово, и никого более. Гвоздями слов прибит к бумаге. Если бы в мире не было горя, не существовало бы литературы. Неужели страдание угодно поэзии? Как отвратительно, кто-то писал, что Тургенев панически испугался во время кораблекрушения и сулил капитану деньги, если тот пустит его в лодку первым. И никогда никто не сможет понять его и Виардо, ведь у Полины были муж и дети. А многим ли дано знать, что самое сложное слово на земле — вмещать? Сердце Пушкина вмещало всех, кого он любил, но после того, как его расстреляли, об этом начали писать мемуары. Ах, отчего же нет Лили? В Берлине еще день, 2 часа разницы во времени, будь проклята эта ее поездка. Отстраненно и вминающе Маяковский вспомнил ватное ощущение бессильной ярости, которое сковало тело, когда он пришел с романом в темный подвал варшавского кабачка, где собиралась богема, заявлявшая себя «фаши а-ля Муссолини», среди выступавших был эмигрант из Москвы. Чего стоит трагедия Маяковского? Русский дворянин, он доверчиво считает, что его самым счастливым днем был тот, когда он встретил Лилю Брик, урожденную Каган. Торгаша Давид Давидовича Бурлюка называет учителем и самым близким другом. А ведь именно эти люди по заданию Кагала погубили его, оторвав от поэзии. Все эти Брики, Кушнеры, Штернберги и Альтманы растоптали в нем лирика. Конечно же, они лили Каган Брик, загентурили его в чеку, вертят им, как хотят, отбирая гонорары. Он запуган ими, их незримой страшной властью, он сломан ими, потому что на смену поэту и пришел холодный сочинитель заказных реклам. Но грядет время, когда история вынесет свой приговор бриковско-бурлюковским изуверам. Грядет суд, правый и беспощадный, суд национальный, наш суд. Ермилова сменил кто-то незнакомый, грохочущий. Я тут взял стенограммку одного из выступлений Маяковского. Какое глумление над искренней, доброй, ищущей крестьянской поэзией. Цитирую. Вот новое толкование марксизма в журнале «Жорнов», где рассказывается о рождении Владимира Ильича, о том, как он искал себе доспехов в России. Он их не мог найти, поехал в Немеччину, где жил богатырь большой Карл Марсович. И после смерти этого самого Марсовича все доспехи его так без дела лежали и ржавели. Ленин пришел и эти марсовые доспехи надел, и как будто по нем их делали. Одевшись, вернулся в Россию обратно. Тут собирается совнарком. Как приехал Алеша Рыков со товарищи, а впереди едет большой богатырь Михаил Иванович Калинычев, и вот разбили они Юденича, Колчака, воротился домой Ильич с богатой добычей и славою. Конец цитаты. Каково, а? Это же откровенное издевательство над традициями истории, как древней, так и нынешней. Или другое, на этот раз о живописи Бродского, цитирую. До какой жути, до какой пошлости, до какого ужаса может дойти художник-коммунист? Никакой разницы между вырисовыванием членов Государственного совета и работников нашего Коминтерна. Жаль, не успею поправить стенограмму, подумал Маяковский. Надо было бы перед Государственным советом ставить слово «царский». Если дело и дальше пойдет, как сейчас, совсем скоро люди просто не поймут, что я имел в виду. Отшибут у них память, обрекут на тяжелые незнания правды. «Я долго не мог понять логику Маяковского», — продолжал между тем оратор. «Однако же разобрался. Кто из пролетарских писателей смеет разъезжать по Москве на собственном автомобиле? Да никто, кроме Маяковского. Привез из Парижа Рено серого цвета и шофера нанял, личного шофера». Кто из пролетарских писателей позволяет себе вызывающе одеваться во все заграничное? Да никто! Гимнастерка и сапоги! У всех! Кроме, опять-таки, Маяковского. Кто из пролетарских писателей смеет держать при себе разных женщин, арендовать по нескольку жилых помещений? Никто! Кроме Маяковского. Да кто же он такой, этот Маяковский? Кто? Маяковский достал папиросу, резко сунул в угол рта, сделавшегося за последние месяцы трагичным, начал медленно жевать мундштук. «А если все же завтра утром купить билет и уехать в Сокартвелло?» — снова подумал он. «Паула встретит на Тбилисском перроне, и мы сразу же отправимся в Багдаде. Синие ели поднимают в небо крутые отвесы скал. Тишина будет первозданной от того, что битое стекло потока ракочет постоянно. Он вневозрастен. Сколько поколений внимали его гулу? Люди вольны слышать его или нет, потому что он отдает себя всем, хотя принадлежит лишь себе. Только тот, кто хранит в себе тайну, понимает мир. Единственным критиком был Гумилев, потому что сам был поэтом. Нигде так не пахнет по утрам хлеб, сдобренный дымом и хрустящим жаром очага, как в Багдаде. Ну и что? Начать все сначала? В 37 лет на смену фонтанной щедрости приходит чавкающее втягивание в самого себя. Нет, сначала уже не получится. Цейтнот. Травля травлей — это принято в литературе, но кто же так истово желает моей смерти? Словно бы чей-то злой сглаз постоянно внушает «Уйди, уйди, уйди». Какой будет ужас, подумал он, когда люди научатся направлять приказную волю злодея на души неугодных. Но ведь боли не будет. Я лишь почувствую жаркий удар, тупой и опрокидывающий. Ничего рвущего, я даже ничего не успею осознать. Мир цвета сменит неприсутственная черно-белая конкретика. Маяковский резко поднялся, громыхнул тростью о паркет. «Зинуля, ноготки стричь вам нужно коротко. Послушайте мужчину, который чтит красоту». Не отрывая глаз от своих маленьких молочных пальцев, Зина сказала: «Владимир Владимирович, не обращайте на них внимания. Ведь если у них тут шную работу отобрать, они с голоду помрут. А вы гений, в любом месте проживете. С вами все считаются, оттого эти-то и бесятся. Вообще странно. Каждый из них, она кивнула на дверь, сам по себе добрый, а как все вместе соберутся? Ужас! Она резко подняла глаза на Маяковского. Никто в мире так не понимает зависть, как женщина, Владимир Владимирович. Мужчины, большие, обидчивые дети. Их постоянно утешать надо, правда? Маяковский закурил, остановился возле двери и тихо, с болью сказал: «Так утешьте». Зина вздохнула: «Фу, и вы о том же». А мне всегда казалось, что великий и в помыслах чист. Выходя на улицу, Маяковский устало подумал: «Ужасно, когда за тебя говорят и думают не враги, а свои. Значит, тебе никто не верит». Вечером, вернувшись от Катаевых, где много пили, Маяковский ощутил гнетущий безглазый ужас. Позвонил Диме, тот попросил достать лекарство от мигрени. «Я дам рецепт, купишь в Париже, ты ведь катаешь туда, когда хочешь». Мама уснула уже, Чагин был в Баку, он бы пришел или затащил к себе. Петр сказал, что занят. На самом деле ждал перевыборов в РАПе, не хотел встречаться, знал, как, впрочем, и все, что Ермилов готовит новый залп. Время клопов, воистину. Отошел к окну, ночь была безлюдной. Деревья, лишенные из-за поздних холодов почек на ветках воплях, застыли в молчаливом ожидании. «Жизнь моя, или ты приснилась мне?» Снова вспомнил он пепельно-кудрую голову Есенина. «Все свое приходит в срок. Как я понимаю его сейчас?» Никто не знает, что было бы, приласкай его кто возле Англитеры. Позвонил Яну. «Владик, у меня совещание, и продлится оно до утра. Не сердись, я не смогу прийти. Слушай, пожалуйста, помоги баронессе Бартольд. Она вахтерша у Таирова. Несчастная женщина, ей не дают визу в Париж. Завтра поговорим». «Хорошо, непременно. Только ты сейчас запиши на календарике фамилию». «Ладно». «Ты не записал, Ян, забудешь. А я хочу, чтобы ты помнил». «Имя?» «Баронесса Бартольд из проходной Камерного. Этого достаточно?» «Аристократка?» «Да, и это прекрасно». Маяковский отошел к столу, достал из кармана потрепанный блокнот и быстро записал то, что жило в нем все эти дни. «Уже второй. Должно быть, ты легла. В ночи млечь путь серебряный окою. Я не спешу. И молниями телеграмм. Мне незачем тебя будить и беспокоить. Ты посмотри, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданию». Достав револьвер, он сел к окну ждать, когда зыбкую высь апрельского неба прорвет первая звезда. «А если сегодня небо будет беззвездным?» — спросил он себя. «Ведь когда поворачивает на тепло, облака спускаются к земле. Что будет, если пахнет липким запахом набухающих почек, и на смену колючей стужи придет светение?» «Ну и что? Все равно через 5 месяцев снова грянут заморозки. Только бы минула ночь...» Наперекор самому себе подумал он: «Нет ничего тревожнее ночи, затаенность и одиночество. Ведь скоро вернется Лиля, утром придет Вероника, ну а днем ударит какая-нибудь газета, вечером начнут прорабатывать в РАПе, измываться над всем, что я сделал. Справедливость общества не только в том, чтобы равно распределять хлеб. Доброту тоже надо бы уметь делить, доброту, память и благодарность. Если бы я мог начать все сначала, если бы...» Через 30 минут после того, как Маяковского не стало, текст его предсмертного письма был распечатан в нескольких экземплярах. Он звучит так. «Всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите, это не способ, другим не советую, но у меня выходов нет. Лиля, люби меня. Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский, 12.04.30. Товарищи раповцы, не считайте меня малодушным. Серьезно, ничего не поделаешь. Ермилову скажите, что жаль. Снял лозунг, надо бы поругаться. В.М. Через час в мастерскую поэта вошел Бухарин, маленький, в потрепанной кожаной куртке. Он опустился на колени перед Маяковским и замер, как изваяние. Потом не смог сдержать себя, затрясся в рыданиях. Через три часа руководство Российской ассоциации пролетарских писателей приступило к составлению некролога. Было принято решение особо подчеркнуть опасность апологетического восхваления всего в Маяковском. Его жизнь и творчество были и останутся примером того, как надо перестраиваться и как трудно перестраиваться. Через две недели баронесса Бартольд уехала в Париж. Через семь лет редактором литературной газеты был утвержден Ермилов. Необходим авторский комментарий. Через 43 года после гибели поэта В.В. Воронцов, фактически глава редколлегии, осуществлявший шеститомное собрание сочинений, в свободное от основной работы время, он, будучи помощником Суслова, пробавлялся литературоведением, круто настаивал на весьма своеобразном комментарии творчества Маяковского. Например, главу о художнике Бурлюке в автобиографии «Я сам», всегдашней любовью думаю о Давиде, прекрасный друг, мой действительный учитель, Бурлюк сделал меня поэтом, сопроводили следующим пояснением. Буржуазные толкователи жизни и творчества Маяковского, авторы антиисторических и вульгаризаторских работ, отталкиваются в своих исследованиях преимущественно от слов «прекрасный друг», «мой действительный учитель». Сторонники левых течений также охотно цепляются за эти слова. Де Бурлюк извлекал нужных людей, заготовлял их впрок для использования. Под флагом борьбы с застоем искусства Бурлюк с необычайной легкостью озлобленного буржуазного обывателя оплевывал всех лучших представителей русской национальной культуры. По-новому комментировалась и другая глава Маяковского. «Радостнейшая дата, знакомлюсь с Л.Ю. и О.М. Бриками». Примечание «Поучающе правит» Владимира Владимировича, лишенного возможности ответить, намекает на особость отношений поэта с Л. Брик, урожденный Каган, подчеркивается, что совсем не случайно в автобиографической поэме «Флейта позвоночник» Маяковский гневно пишет о своей оскорбленной любви, сердце обокравшее, всего его лишив. О лирических стихах в прижизненном 1928 года собрании сочинений, посвященных Л. Брик, о его письмах к ней, полных нежности, не говорилось ни слова. В новом 12-томном собрании сочинений, в редколлегию которого Воронцов пригласил своих ученых, единомышленников по филологии, готовился новый удар по памяти Маяковского. В комментариях к пятому, тому же совершенно открыто, грубо подтасовывалась предсмертная воля Маяковского, отношение поэта с Л. Брик. Редколлегия, в частности, намеревалась опубликовать следующий текст. В 1968 году Татьяна Яковлевна высказала предположение, что приезд Маяковского к ней в Париж был сорван не без вмешательства Л. Брик, которая имела все основания опасаться, что с появлением Татьяны в Москве она лишится возможности использования Маяковского в своих целях. Татьяна Яковлева не ошиблась в своих предположениях. Нашли силы, которые сорвали Маяковскому поездку в Париж за Татьяной. Это явилось большим ударом для поэта. Научный комментарий обязан оперировать фактами. Естественен вопрос, каковы были цели Л. Брик? Есть ли доказательства, что Т. Яковлева дала согласие на приезд в Москву? Кто представлял силы, которые сорвали женитьбу Маяковского, отказав ему в визе? Почему в комментарии не говорится, что Т. Яковлева уже в 1929 году вышла замуж за французского аристократа? Почему, наконец, игнорировалась запись беседы Т. Яковлевой по мужу Либерман, живущей ныне в Нью-Йорке, в которой она подчеркивала, что никогда не собиралась возвращаться в Москву, а тем более выходить замуж за поэта? Да и вообще, нравственно ли утверждать, кого Маяковский любил, а кого нет? Допустимо ли игнорировать предсмертное письмо поэта? Порядочность разрешает исследовать дозволенное личное, лишь исходя из тех стихов, выступлений, писем, которые известны читателю. Все остальное – подсматривание в замочную скважину, домысел, полицейщина. Невозможно безапелляционно утверждать, кому отдал сердце поэт, которая из его подруг была нужна ему больше всех иных. Сердце истинного художника – явление особого рода, понять которое дано не каждому. Переделывание истории, умолчание ее персонажей – есть глумление над правдой. В рассматриваемом случае – Этому не дал осуществиться Константин Симонов. Кощунственный пассаж по отношению к воле поэта не был напечатан. Воистину, преемственность порядочности есть константа при всей ее трагической пунктирности. Поздним вечером, когда сетчатый октябрьский дождь обреченно кропил багряную листву осин, глушил все звуки окрест и делал наш пахринский поселок затаенным, безлюдным, Симонов, безучастно слушая мои слова про то, как Воронцов давит на тех, кто пытается противостоять его одержимой, нездоровой нечистоплотности, посасывал трубку, когда писал, никогда не курил, впрочем, я не могу отказать себе в стакане красного вина за ужином, думал, казалось, о своем, потом, спрятав трубку в карман кожанки, заметил: «Я знаю об этом. Мне уже звонили. Я всегда обращался только к первым лицам, будь то Сталин, будь Хрущев. Видимо, Суслову писать бесполезно. Обращусь к Брежневу. Речь идет о литературном черносотенстве. Открытый вызов». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2010 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Сергей Кирсанов.